Глава 12. Старые знакомые. Можно ли простить врага? Бог простит. Наша задача — организовать их встречу. Аль Капоне. Они проехали через весь Манхэттен в тягостном молчании. Даже Луис не ронял ни слова и дышал, кажется, через раз, внимательно следя за дорогой. Какая аккуратность лишь отчасти объяснялась скользким шоссе и налипавшим на стекло мокрым снегом. По большей части Альтьеро держал язык за зубами, чтобы не привлекать внимания мрачного, как туча, Дона Медичи. «Диана!» — первым нарушил тяжелое молчание Джанфранко, когда они заехали на Бруклинский мост. «Взгляните на меня!» Диана с трудом оторвалась от спасительного окна и посмотрела итальянцу в глаза. Жан-Франко нахмурился еще сильнее, разглядывая ее почти угрюмо. «Простите», — тяжело проронил наконец итальянец, — «я напугал вас». Отпираться не имело смысла. Эвелин потребовалось полчаса, чтобы успокоить ее, а большую часть косметики пришлось все-таки смыть. Миссис Ллойд остудила горящие щеки и помогла немного припудрить подпухшие глаза, но этого явно оказалось недостаточно, чтобы обмануть столь внимательного наблюдателя, как мистер Медичи. «Сам себя не узнаю», — так же тяжело продолжил Джанфранко. «Вы не должны были этого увидеть. Я думал, на такое уже не способен. Оказалось, выдержка может изменить, когда речь идет о...» Медичи не договорил, а Диана не переспрашивала. Они выехали на середину моста, так что свет мелькнувших фонарей высветил мрачное лицо итальянца и свежую ссадину на его скуле. Та странным образом еще кровоточила, и Диана полезла в сумочку за носовым платком. Пузырек парфюма в сумочке оказался кстати. Смочив платок, Диана осторожно коснулась им припухшей скулы Джанфранко. Итальянец замер на миг, затем перехватил ее ладонь, не позволив ей соскользнуть с лица. «Боитесь, что я увижу настоящего Джанфранко?» — помедлив, тихо спросила Диана. «Но вы забываете. Я жила в Мексике и многое повидала за время жизни в Хуаресе. Пожалуй, что я отвыкла. Мирная жизнь расслабляет. Меня смутило внимание, мистер Джанфранко». Тут же исправилась Диана. «А не ваша несдержанность». Медичи медленно опустил их сжатые руки, и Диана некоторое время смотрела на их переплетенные пальцы. «Меньше всего я хотела бы вновь вступать в те же воды», — негромко произнесла она, не глядя на итальянца. «Но сегодня доктор Вольф говорил о травмах, и я, наконец, поняла важное. Я тоже не смогу жить обычной жизнью. Все эти годы я очень старалась, но никак не могла влиться в добропорядочное американское общество. Я слишком многое повидала, чтобы годиться для мирной жизни. Знаете, когда я жила в Колорадо, меня звали на свидание. И каждый раз я отказывалась. Миссис Фостер спрашивала, а я только сейчас поняла, почему. В сравнении с пережитым, вечера танцев, романтические драмы сверстников казались мне... мелкими. Это не их вина, тут же оговорилась Диана. Это моя сломанная психика. Медичи крепче сжал пальцы, накрыл ее ладонь второй рукой. Теперь они сидели, пожалуй, даже слишком близко, но Диана не боялась. Не разумом менталиста, но обыкновенным женским чутьем она понимала, Медичи не причинит ей вреда и не сочтет нечаянную близость приглашением. «Молодые парни, которые звали на свидание, казались мне детьми», — тихо продолжила Диана. «Они не видели того, что видела я. Они не пережили ада, а потому не могли стать мне ни равными партнерами, ни на тот момент интересными собеседниками. Я не понимала их безопасный мир. Они не видели мой. Доктор Вольф прав. Кто из нас не травмирован? Мне казалось, я почти излечилась, почти выдохнула, вкусив мирной и самостоятельной жизни. Но человека, который бы понимал, через что я прошла, я так и не встретила. Что же до близких отношений? Простите, Джанфранко, я видела только грязь. И во взглядах Дона Флореса, когда он смотрел на меня, и в тот вечер, когда он впервые меня коснулся, не как отец коснулся. Рука непроизвольно вздрогнула, но Медичи не выпустил. Только погладил тыльную сторону ладони большим пальцем, не то успокаивая, не то поддерживая. Война в Хуаресе случилась очень вовремя. Переждав болезненный спазм в горле, продолжила Диана. А побег в пустыню стал желанным избавлением. Что я видела потом, Джанфранко? Снова пустые переживания случайных подруг, вроде Киры, и тот ужас, что показывала мне Амели, ища избавления от боли. Бывает иначе, Диана. Но я этого не видела. Беспомощно проронила она, поднимая глаза. Я ничего не знаю, кроме постоянного бегства. На мгновенье ей показалось, что Медичи снова ее поцелует. Синие глаза потемнели совсем как тогда, в танце. Но итальянец сдержался. Перед глазами пронеслись чужие образы, которые Джанфранко попросту не удержал в голове, и Диана вспыхнула, увидев среди чужих воспоминаний себя. В соблазнительном бордовом платье, доверчиво вкладывающее свою ладонь в его. «Я не домашний мальчик, Диана», — негромко проронил Медичи. «Мне не нужно объяснять, что вы видели. Я все это прошел сам». «Я знаю», — быстро кивнула Диана, высвободив ладонь. Растерла плечи прямо через пальто. «Я чувствую вас равного, Джанфранко. Я только очень боюсь ошибиться. Вы не сеньор Флорес, но вы тоже лили кровь. Я это просто знаю». Автомобиль дернулся, остановившись на светофоре. За окном притаились безрадостные пейзажи Бруклина, который в столь позднее время уже засыпал. Вечный шум Манхэттена остался позади. Они въезжали в спальные кварталы добропорядочных иммигрантов. Еще каких-нибудь полчаса, и они окажутся на месте. И магия невысказанных ответов закончится. «Я надеюсь, что изменился». Диана подняла голову, разглядывая итальянца. Плотно поджатые губы, взгляд вглубь себя. «Хотя после сегодняшнего я, пожалуй, уж не уверен». «Расскажите», — попросила Диана, вглядываясь в лицо Медичи. «Кто вы, Джанфранко?» Итальянец молчал с минуту, прежде чем заговорить. Луис за рулем по-прежнему почти не дышал и старательно не оборачивался. Даже, кажется, в зеркало заднего вида не смотрел, чтобы не нарваться на взгляд босса. «От менталистки вашего уровня я ничего не скрою, верно?» Наконец тяжело проронил Джанфранко. «Меня не интересует все», — мягко заверила Диана. «Я не заглядываю туда, куда не приглашают. Я хочу только знать, могу ли я верить вам?» Итальянец усмехнулся тяжело и безрадостно. «Что вы хотите знать, Диана?» «Начните с хорошего», — предложила она. «Когда вы решили, что пора меняться?» Медичи честно задумался и снова усмехнулся. «У меня есть младший кузен. Рафаэль Ламорте. С врагами общается исключительно языком силы. А врагов у кузена больше, чем друзей. Бессмысленная резня, реки крови, горы мертвецов — это про него. Ваш, в смысле, детектив Ллойд с ним немного знаком и подтвердит, что я не приукрашиваю. Те, кто плохо нас знает, утверждают, будто мы с кузеном абсолютно не похожи. Я человек рассудительный, а Рафаэль... Скажем так, вместо него рассуждают пули. Но люди ошибаются. Мы одинаковы. Диана не проронила ни слова, позволяя Джанфранко досказать. Что бы ни говорил итальянец, она по-прежнему не видела в нем монстра, подобного сеньору Флоресу. Или же ее несознательно тянуло к подобным мужчинам. Как там доктор Вольф говорил про травмы? Та же порода. разный окрас», — задумчиво продолжал тем временем Медичи. «Единственная моя гордость в том, что я не получал удовольствия от смерти. Это неприятная, грязная, но часто необходимая работа. Так я тогда рассуждал. Никто не назначал меня палачом. Я стал им сам. Мне некого винить. Это был мой путь к власти. И это не та дорога, которую мне хотелось бы разделить с вами, Диана». «Я не спрошу, если вы не захотите», — негромко заверила она. «Важно не то, кем вы были. Важно то, кто вы сейчас и насколько искренне стремитесь к новой жизни». Жан-Франко помолчал. «Я держу зверя на поводке», — наконец отозвался итальянец. «Просто держу. Вот и вся моя заслуга, Диана». «Но зачем-то вы это делаете?» — почти потребовала Диана, подавшись вперед. «Вы ведь изменились, вы сами говорили». Внезапно стало неудобно, так что Диана даже вспыхнула. Медичи признавал собственные ошибки и не отрекался от грехов. Она сама искала ему оправдание. «Зачем? Потому что отчаянно не желала плохо о нем думать?» «Ничем не могу и здесь похвастать, Диана. Я отказался от старых преступлений лишь потому, что стало безопаснее вести дела в открытую. И я накопил достаточно капитала и опыта, чтобы делать это с умом. Никакого христианского раскаяния, только холодный расчет. Выстрел, смерть, боль и раскаяние. Воспоминание, тщательно похороненное на дне памяти». «Неправда», — тихо сказала Диана. «Есть что-то, что не дает вам спать. То, в чем вы раскаиваетесь, и то, чего больше не повторяли». Медичи резко выпрямился, но она успела поймать его руку, положив сверху ладонь. Подглядывать в чужие образы Диана не собиралась, но физический контакт помогал лучше видеть сердце человека. Интересно, так ли детектив Ллойд понимал, когда люди лгут? «Вы живой внутри». Диана запнулась, но продолжала тихо и уверенно, вглядываясь в лицо Джанфранко. «И в вас осталось и сострадание, и желание помогать, и все человеческое. Оно живое, теплое. Я просто не сразу заметила». Медичи усмехнулся, впервые неуверенно. «После сцены в гостиной неудивительно. У вас очень хорошее зрение, Диана. Я ничего хорошего в себе не вижу». Диана грустно улыбнулась. «Хотите, я покажу, что такое плохой человек, чтобы вы больше не напрашивались на комплименты, Джанфранко?» Медичи помолчал, затем медленно сжал пальцы, захватив ее ладонь в заложники, и также молча кивнул. Диана протянула другую руку, коснулась пальцами сухого горячего виска, прикрыла глаза, вырывая наружу самый ненавистный образ из всех, которые она похоронила в памяти. «Сеньор Фидель Флорес», — почти неслышно прошептала Диана, утягивая Джанфранко в мир собственных воспоминаний. На улице жарко и безветренно. Не шевелится даже пыль, щедро прибитая кровью. Человек у столба давно мертв. Обезображенное лицо, гниющие на солнце раны, обрубленные пальцы, которые растаскивают сторожевые псы. Она вскрикивает, отшатывается, но крепкие руки стискивают плечи, не позволяя ни отвернуться, ни убежать. «Тебе неприятно, когда я касаюсь тебя, Ниньо?» — вкрадчиво раздается у самого уха. «Ты дрожишь. Мигель нравился больше? Это с ним ты переглядывалась в церкви, Дина? Ну что за непослушное дитя? Разве я непонятно сказал? Ты еще слишком мала, Ниньо, и принадлежишь только мне. Видишь, что случается, когда ты огорчаешь отца?» Липкое ощущение страха, когда потная ладонь сеньора Флореса скользит по плечу. Отец никогда не бил ее, не унижал. Он наказывал других вместо нее. вот только слишком часто упоминал, как похоже она становится на мать, то и дело приглаживая ладонью гладкие, как шелк, смоляные волосы. Потрясенные глаза напротив, приглушенный рокот мотора, мягкое покачивание и уютная полутьма. «Святые небеса, Диана!» Она сморгнула последние воспоминания, мягко отстраняя пальцы от горячего виска. Медичи перехватил соскользнувшую ладонь, прижал к губам, на мгновение прикрывая глаза. «Это не просто плохой человек. Это чудовище!» Диана выдавила улыбку сквозь слезы, не поднимая глаз. Я называла его отцом и долго верила в его доброту. «Он ценил вас», — крепко перехватывая ее ладонь, проговорил Медичи, припоминая чужие ощущения. «Стерег, как драгоценность! И вы мирились с ним до тех пор, пока он не перестал на вас смотреть только как на дочь. Глупо ждать милосердия от тирана, от человека, который построил власть на крови. Сейчас она это понимала. А тогда ждала, что отец изменится. Верила, что у нее получится его спасти. Столько лет, проведенных в ужасе и слепоте. Вот почему вы боитесь мужчин, Диана», — выдохнул итальянец, подаваясь вперед. «Вы боитесь не за себя. Вы боитесь за них». Диана ощутила только движение, а затем кольцо крепких рук, прижавших ее к себе, и долгожданное облегчение, прорвавшееся беззвучными слезами, и сухие горячие губы, коснувшиеся ее волос. «Вам не придется бояться за меня, Диана», — шепнул итальянец, бережно придерживая ее за плечи. «И я не стану держать. Чего стоит выбор, если вам его не оставляют? Я свой сделал, но не стану требовать того же от вас. Если вы откажете, я приму ответ. Потому что, если любишь, надо отпустить. А я люблю вас, Диана». Сердце под ладонью, лихорадочный ритм, как тогда в гостиной. Диана подняла голову и замерла, вглядываясь в потемневшие глаза итальянца, даже в полумгле, отдававшие синевой. «И как часто вы говорили это девушкам, Джанфранко?» — слабо спросила она. Итальянец не отвел взгляда. «Никогда». Автомобиль подскочил на выбоине на дороге, затем заскользил по мокрой трассе. Луис, давленно ругнувшись, выровнял непослушный Линкольн. А Диана обнаружила, что сидит теперь под боком у Джанфранко, прижавшись к нему всем телом, а крепкая рука по-прежнему бережно обнимает ее за плечи. «У меня были женщины», — так же спокойно признался Медичи. «Но ни одной, которой я готов был бы сделать предложение руки и сердца в первый же день знакомства». Диана вспыхнула, но итальянец не позволил ей отвернуться, мягко коснувшись подбородка. «Не переживайте», — негромко проронил Джанфранко. «Я знаю, что слишком рано, и что вы, вероятно, ответите сейчас отказом». «Знаете», — вдруг усмехнулся итальянец, «покойная матушка велела мне искать будущую супругу там, где положено находиться приличным девицам. В понимании матушки это, конечно же, церковь. Я тогда посмеялся, разумеется. Вы помните, где мы впервые встретились, Диана?» «На улице», — педантично уточнила она, слабо улыбаясь. «Перед храмом в Чайна-тауне». Медичи тихо рассмеялся. «А я надеялся, что сентиментальная история поможет вам подумать, будто это судьба. Впрочем, мне уже почти полвека. На что я рассчитываю?» «Вам меньше», — приглядевшись, снова возразила Диана. «Снова ждете комплиментов, Джанфранко?» Итальянец только восхищенно покачал головой, и синие глаза опасно сверкнули. «Мне 45». «Могли не уточнять», — улыбнувшись, разрешила Диана. «Я не вижу ваш возраст, Джанфранко. Я вижу вас». Медичи, кажется, даже дыхание затаил. Хотя ему ли волноваться? Опытный мужчина, который явно не в первый раз ведет подобные беседы с девушками. Вот только и она больше не испытывала стеснения. Скорее, незнакомую легкость и пьянящее ощущение власти здесь и сейчас над удивительным мужчиной, который только что, кажется, позвал ее замуж. «И что же вы видите?» «Ваши глаза», — снова улыбнулась Диана, не разрывая цепи взглядов. «Очень красивые. Вы знаете, что синие глаза бывают у романтиков?» «Меня сложно в этом упрекнуть», — возразил итальянец. «Может, просто обстоятельства складывались неподходящим образом», — великодушно предположила Диана. «Мне чего-то кажется, что если бы вас подтолкнули в верном направлении, вы бы сейчас сидели на собственной вилле, где-нибудь у берегов Лигурийской ривьеры и растили бы целую футбольную команду ребятишек». Медичи даже вперед подался. «Я согласен», — хрипловато проронил итальянец. «Это не предложение», — рассмеялась Диана, но уворачиваться от поцелуя не стала. Жесткие губы едва коснулись ее. А в следующий миг по машине забарабанила автоматная очередь, и Линкольн резко развернулся, уходя от града пуль в ближайший переулок. Диана вскрикнула, когда Медичи прижал ее собой, буквально впечатав сиденье. «Не поднимайте головы!» — отдал быстрый приказ Джанфранко, осторожно выпрямляясь. «Луис!» — потребовал итальянец, выхватывая из-за пазухи кольт. «Что происходит?» «Откуда мне знать?» — возмутился молодой водитель, снова посылая машину в сложный разворот. — Я даже не заметил, кто это. Подъехал к пансиону Донны Филомены, смотрю, вы там на заднем сиденье увлеклись, решил деликатно проехаться еще с квартал, а потом как бы опомниться и вернуться. — Это засада, — быстро определил Джанфранко, оборачиваясь на звуки выстрелов. — Они решили, что ты их раскусил, и бросились в погоню. За ними действительно, рассекая мокрый снег на дороге, мчались сразу два автомобиля. Диана рискнула немного приподняться, увидела в боковое зеркало яркий свет фар, а затем косая автоматная очередь разнесла и зеркало, и боковое стекло. Брызнули осколки на кожаное сиденье, и в салон тотчас ворвался ледяной воздух со снежными хлопьями. «Что за ерунда происходит?» — скрикнул Луис, пригнув голову. «Я их не видел, Мадонной клянусь! Босс, кому ты перешел дорогу?» Медичи не ответил. Высунув руку в разбитое окно, итальянец сделал всего несколько выстрелов, и сзади громко хлопнуло лопнувшее колесо. «Выезжай обратно, к Бруклинскому мосту!» — распорядился Медичи, вовремя отпрянув от окна. Свистнула пуля, глухо ударившись о металл. «Понял, босс!» — нервно отозвался Альтьеру, вжимая педаль газа. Тишину спящего Бруклина вновь порвала автоматная очередь. За ней последовали визг тормозов, рев моторов и короткие сухие выстрелы кольта. Диана сползла на пол, скорчившись у двери. Линкольн был вместительным автомобилем, рассчитанным на комфорт, а не на ночные погони с перестрелками, и потому сдался раньше, чем они выехали на мост. Мимо промчался юркий «Фиат», чудом разминувшись со встречной машиной, и выехал на мост, перестраиваясь на их полосу. С заднего сиденья высунулся человек с автоматом, и Луис грязно выругался, пригибая голову. Очередью им разнесло лобовое стекло и переднее сиденье, а затем «Фиат» резко ударил по тормозам, разворачиваясь боком. Автомобиль перегородил единственную свободную полосу. Мост в Бруклине в очередной раз чинили, огородив дорогу тяжелыми блоками и техникой. Ночью это богатство так и оставили на мосту, и редкий поток автомобилей разминался со встречными машинами по очереди. «Взяли в клещи, бастарды!» — выругался Луис, приподнимая голову из-за руля. «Держись, босс!» Медичи сделал еще пару выстрелов в сторону догонявшего их тяжелого «Пежо», а затем упал на пол, рядом с Дианой, накрывая ее собой. Ливень пуль прошелся над их головами, треснуло заднее стекло, осыпая их осколками. А затем страшный удар, от которого Диана непременно вылетела бы из ненадежного укрытия, если бы ее не держал Джанфранко. Линкольн заскрипел, разбрызгав мокрую кашу под колесами, и натужно пополз вперед, словно толкая бампером непосильную ношу. Взревел двигатель. «Охладись, неудачник!» — зло рассмеялся Альтьеро, толкая Линкольн вперед. Заскрипели рессоры, раздался снаружи визг выворачиваемого металла. «Сзади, Луис!» — резко окрикнул Медичи. Снова автоматная очередь и дикие крики с моста. А потом Линкольн толкнули сзади, так что Диана до крови прикусила язык и больно ударилась головой о переднее сиденье. Перед глазами поплыло, и далекий всплеск ей, кажется, только почудился. Альтьеро верно вжал педаль газа в пол до упора. Вот только Линкольн, поврежденный после первого удара, ехал неохотно, даже после пинка в багажник. «Оторвись!» — сквозь зубы велел Джанфранко, шаря под сиденьем. Диана уже слышала крики преследователей, различимые даже через визг тормозов, сигналы редких машин, кому не повезло оказаться на Бруклинском мосту в поздний час, и одинокие выстрелы, которыми их доставали из второй машины. Их догоняли, и побитый Линкольн уже не ушел бы от погони. «Да это ж мексиканцы, босс!» Вслушавшись в крики сзади, поразился Луис. «Выходит, тот страхолюдина, которого вы отпустили в Чайна-тауне, таки привел дружков!» Диана мутным зрением видела, как Джанфранко выхватил из-под сиденья небольшой деревянный ящик, буквально вырывая крышку с петлями. «Не оборачивайтесь!» — резко велел итальянец, приподнимаясь с пола. Оборачиваться не потребовалось. Диана прекрасно видела, что на мягкой соломе ящика осталось еще две гранаты. Быстрый замах. «Санта Мадонна!» — выдохнул Луис, мельком обернувшись. «Взрыв!» Жаркая волна, накрывшая Линкольн и выбившая остатки стекол в дверях. Издалека сигналили машины, кричали люди, а морозный воздух враз пропитался запахом гари и вонью плавленного металла. «Стой!» — также резко велел Медичи, приподнявшись, и выглянул в разбитое окно. «Диана, оставайтесь в машине!» Не дожидаясь ответа, итальянец распахнул покореженную дверь, как только Луис ударил по тормозам и выскочил наружу. Диана медленно распрямилась. В голове звенело, в волосах засели осколки стекла, сильно болел разбитый лоб, а во рту собралась кровь от прикушенного языка. Она помедлила секунду, затем осторожно выбралась наружу. «Синьорина Фостер!» — встревожился Альтьеро. «Босс сказал...» Диана с трудом утвердилась на ногах, стряхнув с пальто остатки стекол и клочки кожаного сиденья. Затем накинула платок на голову прямо поверх хрустнувших осколков и медленно, набирая размокший снег вечерними туфельками, двинулась в сторону горящего автомобиля. Взрывной волной Пежо снесло в сторону, к развороченной ограде моста, и к нему уже подбегал Дон Медичи, держа кольт наготове. Диана обошла строительные блоки, мельком глянув вниз на беспокойные воды темного, как ночь Потамака. Далеко впереди, там, откуда они приехали, еще расплывались на водной глади огромные пенистые круги, и то и дело лопались гигантские пузыри. Кажется, именно там Луис избавился от юркого фиата, к собственному несчастью вылетевшего перед Линкольном. Выживших искать, пожалуй, не стоило. Едва ли кто-то уцелел после страшного удара о воду. И вряд ли этот кто-то затем выбрался из автомобиля до того, как его затянуло бы на дно реки. Пежо еще горел, съехав одним колесом за ограду моста, так словно готовился последовать за плюхнувшимся в воду фиатом. Жан-Франко Медичи вскинул кольт, вглядываясь в почерневший остов автомобиля. Диана отошла от края моста, подходя к неподвижному Пежо. Почудился слабый стон. Значит, кто-то внутри, попирая законы смерти, оставался жив. Диана пригляделась сквозь клубы дыма и вздрогнула. На пассажирском сиденье, пробив обожженной головой стекло, раскинулся человек, которого она знала как Мачете. «Я просил оставаться в машине», — коротко обернувшись, бросил итальянец. «Это Хуан», — сглотнув вслух, признала Диана. «Мачете». Со стороны Манхэттена раздался пока еще далекий вой сирен. «Видите, Диана?» Убедившись, что выжившие не собираются ни стрелять, ни приходить в себя, Медичи медленно опустил пистолет. «Я не солгал. Я нехороший человек». «Они пришли за мной». Мокрые хлопья снега ложились на еще горящий Пежо, падали за ограду моста, покрывали уже спокойную гладь Потамака грустным покрывалом. Снег падал и на них, укрывая плечи, скользя по разгоряченным лицам. «Если бы они не стреляли, вам не пришлось бы отвечать. Если бы не я». «Нет», — резко оборвал итальянец. «Довольно, это не ваша вина». «Босс», — позвал Альтьера, подбегая к ним, — «вы тут закончили? Если не хотим разбираться с копами, то нам бы прямо сейчас убраться с моста. Торчим тут, как на витрине». «Идите». Медичи мягко коснулся ее локтя, бросая взгляды на Луиса. «Вам точно незачем оказываться на месте нового преступления. Вы все еще в списке подозреваемых по делу Бэр Роуза. Лишнее внимание вам ни к чему. Прошу, Диана, подождите в машине». А она вдруг ясно поняла, что это значит, и тотчас вывернулась из рук Луиса, метнувшись к Джанфранко. «Нет», — выдохнула она, стиснув напряженное предплечье итальянца. «Не трогай их, Франко. Они умирают и, вероятно, без помощи скоро умрут. Не трогай их, не лей кровь, не забирай жизнь. Пожалуйста, Франко!» Медичи застыл, вглядываясь в нее, затем резко сунул кольт в кобуру и схватил под локоть, уводя прочь от горящего Пежо. Они достигли развороченного Линкольна почти бегом, и Луис тотчас прыгнул за руль. Автомобиль натужно заскрипел, выезжая на пустую полосу, и помчался по скользкой трассе мимо застывших машин. К счастью, дорога вела вниз, и Линкольн почти скользил, уходя с места перестрелки, быстрее, чем это позволял поврежденный двигатель. Альтьера вывернул руль, выпрыгивая с моста в поворот так резко, что их тотчас занесло в безлюдном переулке. «Под мост», — велел Медичи. «Езжай к Бертоне, оставим машину у него. Домой доедем на такси. Линкольн отправим под пресс. Живо, Луис!» «Стараюсь, босс!» — возмутился водитель. «Ты видел, во что эти превратили мою машину?» «Я живу в Сохо», — обернувшись к ней, уже спокойнее проговорил итальянец. «У меня там дом. Комнат в нем достаточно, а я не готов больше вами рисковать, Диана. Не после того, как вы назвали меня по имени». Диана вспыхнула, вспоминая ужасную сцену на мосту. «У вас красивое имя, Жан-Франко», — тихо проронила она. «Франко», — негромко поправил итальянец, глядя ей в глаза. «Я буду рад, если вы будете и впредь так меня называть. Хотя тогда я вряд ли сумею отказать вам в просьбе, даже если сам считаю иначе». Диана потупилась, кутаясь в платок. Ветер врывался через разбитые окна вместе со снегом и осколками стекла, которые не выдерживали быстрой езды и напора и срывались то с лобового, то с боковых окон. «Дома созвонимся с детективом Ллойдом», — уже быстрее продолжил Медичи. «Ему можно рассказать, что тут произошло. Я уверен в Джоне. Дальше его уши это не пойдет, зато он сможет нам помочь. Потому что если вы желаете, чтобы я не лил кровь, Диана... Нам потребуются все законники штата Нью-Йорк, чтобы найти мерзавца». «Кого?» — удивилась она, поднимая глаза. Медичи жестко усмехнулся. «То, что на нас сегодня напали ваши знакомые, означает лишь одно. Вас вычислили. А если вычислили, значит, кто-то навел. Я не заметил слежки. А в доме Донны Филомены живут надежные люди, которые сообщили бы мне, если бы в районе стали отираться незнакомые лица. Найти человека в Нью-Йорке вот так за пару дней? Нет. Они приехали по адресу и ждали, точно зная, что мы там будем. и кто-то им подсказал, где искать. Так кого вы спугнули, Диана?